Используйте аутсорсинг. Впрочем, из ситуации, когда некая работа требует дорогостоящего специального оборудования, есть и другой выход, позволяющий вам сэкономить значительные средства – аутсорсинг. Вы можете заказать эту работу другой фирме, и тогда ваша фирма сможет обойтись вообще без этого оборудования. Равно как и без квалифицированных работников, умеющих этим оборудованием пользоваться. А также в некоторых ситуациях и без специального помещения, и без лицензии на этот вид деятельности. Соответственно, с помощью аутсорсинга можно экономить и на оборудовании, и на квалифицированном персонале, и на помещении, и на лицензиях. Классический пример фирмы, широко пользующейся аутсорсингом, так называемые рекламные агентства полного цикла. В таком агентстве у вас примут заказ и на разработку фирменного стиля, и на печать буклетов, и на создание рекламного ролика. Но на самом деле, как правило, у этой фирмы нет ни собственной киностудии, ни своей типографии, порой нет даже дизайнерского отдела. Все ваши заказы агентство просто распределит между другими фирмами-подрядчиками, а на себя возьмет лишь функции посредника и координатора. Подумайте, какую часть работы, какие функции своего бизнеса вы можете передать на аутсорсинг. Для каждого из вариантов прикиньте хотя бы приблизительно, какую экономию вам это даст. История 7. Бизнес-план мини-типографии. Клиент обратился ко мне с просьбой посодействовать открытию бизнеса – мини-типографии. Его бизнес-план предусматривал затраты в размере десятков тысяч долларов, а потенциальные инвесторы, к которым обращался предприниматель, не готовы были вложить такую сумму без гарантий с его стороны. Проблема заключалась в том, что около 90% от суммы инвестиций должны были пойти на приобретение печатного оборудования. Однако в случае, если бы бизнес не заладился и фирму пришлось бы закрыть, за это оборудование удалось бы выручить немногим больше половины от силы 2/3 от его начальной цены. Поэтому оборудование не могло выступить в качестве гарантии инвестиций. Первым делом клиенту было предложено обдумать покупку не нового, как планировалось, а подержанного оборудования. В этом случае затраты на приобретение машин снизились бы на 30-45%. Кроме того, если бы пришлось закрыть бизнес и распродать оборудование, подержанные машины, в отличие от новых, упали бы в цене весьма незначительно. Однако по ходу дальнейшего разговора выяснилось, что в качестве своей основной компетенции и своего главного отличия от конкурентов предприниматель видит не столько печать, сколько дизайн, верстку и прочую допечатную подготовку. После этого ему было предложено вообще не приобретать полиграфическое оборудование, а лишь готовить файлы для печати. Собственно же, печать осуществлять в какой-нибудь другой типографии, либо заключив с ней договор на самостоятельное использование ее оборудования в нерабочее время, по сути та же аренда, либо выторговав для себя льготную цену в обмен на обязательство печатать в этой типографии все свои заказы. Конечно, стоимость страницы, отпечатанной в чужой типографии, окажется выше себестоимости страницы, отпечатанной на собственном оборудовании. Соответственно, прибыль от выполненного заказа будет ниже. Однако, если учесть, что из этой прибыли не придется покрывать стоимость оборудования, чистая прибыль в том и другом случае окажется сопоставимой. Помимо экономии на оборудовании, такой подход позволит существенно снизить и другие расходы. На аренду помещения не нужна площадь для машин, на зарплату персоналу не нужен человек для работы с машинами и так далее. Если же спустя некоторое время предприниматель все же решит, что выгоднее иметь собственное оборудование, то гораздо проще будет найти инвестора, причем на более выгодных для себя условиях. Ведь вложение денег в успешно работающий бизнес с уже наработанной базой клиентов куда более привлекательно, чем инвестиции в листок бумаги. В результате был продуман новый бизнес-план. По этому плану расходы на создание фирмы должны были составить всего 12% от суммы, которую требовал исходный бизнес-план. И даже эти деньги можно было вкладывать в дело не одним махом, а постепенно. Кроме того, резко сократился срок окупаемости бизнеса.